Все трое слушали уходящую тишину, но тишина эта словно бы приподнялась над селом и, как могла, приглушала возникшие в ночи шумы. Село, словно огромный спящий человек, бормотало во сне своем, дышало сквозняками, двигая окошками и дверьми, и все больше огоньков зажигалось в избах под лай собачьего хора. И вот ж какая-то дворняга завыла жалостно, словно сапогом ее пнул хозяин. И это твой, так же, как раньше лай, подхватили еще несколько собак, и приподнялась тишина еще повыше над селом, пропуская собачий вой к звездам. — Че-то там не то, — прошептал беглый колхозник. — Не к добру это. Ангел и дезертир не ответили. Прошло еще какое-то время, и успела четверть луны пойти между двух звезд. Чьи-то шаги послышались, и тут же замерли трое ожидавших, не зная, кто это идет. — Эй! — донес вроде бы знакомый всем троим шепот. — Ты кто? — так же шепотом спросил невидимого дезертир. — Да я, Трофим. Там такое дело. Эти прянь дают, но говорят, чтоб мы их с собою туда, в эти Палестины, брали. Беглый колхозник почесал затылок. — Ну, а сколько там этих, что идти хотят? — спросил он. — Да почитай все село, а кроме председателя колхоза и двух партейных, которые спят и потому ничего не знают, — ответил бывший красноармеец Трофим. Колхозник замолчал, задумавшись глубоко и трудно. — А че, провиант они много возьмут? — поинтересовался дезертир. — Да всю свою скотину! Она ж теперь как бы ничья, колхозная. Ну, слышь, пускай идут, веселей будет, — обратился дезертир ко все еще думающему беглому колхознику. — А я что? Пусть идут, — проговорил беглый колхозник усталым голосом. — Ну, я тогда пойду, Федьке об этом скажу и этим, — сказал Трофим, и снова послышались его шаги. — Только пусть тихо, они там! — крикнул негромко беглый колхозник вслед ушедшему бывшему красноармейцу. Ангел встал на ноги и посмотрел на село. Показалось ему, что во всех избах горел свет. Неужели, — думал он, — все вот так бросят дома и пойдут вместе с ними в место вечной справедливости? Неужели может быть такое в стране, жители которой после смерти в рай не попадают? А беглый колхозник тем временем решил, что надо бы им отойти подальше от первого забора и подождать тех, кто с ними пойдет уже за селом. Так они и сделали. Забрались на ближний холм, горбок, и там уселись на траве в ожидании продолжения пути. Вскоре приблизился и хорошо слышимым стал шум со стороны села. А после твоих глаз стало видно, что что-то большое и серое медленно ползет в их сторону. Ангел даже испугался, потому что тут без дьявола не обошлось. Однако все это были лишь люди, своим скарбом, да животные домашние, копыта и морды которых были обвязаны тряпками во избежание шума. Лица людей рассмотреть было трудно, да и не пытались это делать ни ангел, ни дезертир, ни беглый колхозник, знавший пути указывающую звезду. Съели они быстренько хлебца с маслом, который им два красноармейца дали, Федька и Трофим, а потом уж все вместе за звездой тронулись. Шли долго, почти до рассвета. Иногда посреди поля оглядывался ангел посмотреть, сколько за ним народу идет, и видел, что много.